Друзья, четыре камня положите в основание действий ваших. Первый – почитание иерархии. Второй – сознание единения. Третий – сознание соизмеримости. Четвертый – применение канона Господом Твоим. Озарение, параграф 234. Откровение. 1920-1941 годы. Москва, сфера, 2002. До недавнего времени учение Агни-йоги было доступно российскому читателю в виде 12 книг, вышедших в 15 выпусках в течение 20-30 годов прошлого столетия. По ряду объективных причин Елена Ивановна Рерих при составлении этих книг не могла включить в их состав все материалы из своих регулярных бесед с учителем. В результате эти подробнейшие записи были сохранены лишь в рукописном виде. Том «Откровения» представляет собой практически полное собрание записей Елены Ивановны, Николая Константиновича и даже Юрия Николаевича Рерихов. Эти записи по существу являются неопубликованными до сих пор параграфами живой этики. Эти материалы из агни-йогического наследия основоположников живой этики станут уникальным дополнением к уже выпущенному четырехтомному изданию канонических книг величайшего откровения 20-го столетия. От редакции. Сегодня учение живой этики или агни-йоги хорошо известно всему миру. Оно изучается, осмысливается, духовно осваивается тысячами приверженцев, десятками исследователей и множеством просто увлеченных познанием людей. Мы уже видим целую развивающуюся библиотеку подробных тематических компиляций из книг учения, что ярко показывает потребность в детальном изучении всего комплекса сведений, даваемого живой этикой по многим важнейшим вопросам жизни и мироустройства. В этой связи в последние годы особо актуальным стал вопрос о полноте того материала, который представлен в каноническом собрании книг учения. Не секрет, что в первоначально составлявшиеся Еленой Рерих книги по самым различным соображениям вполне естественно были включены далеко не все записи наставлений высокого учителя. Однако уже при подготовке изданий в переводе на английский язык Елена Рерих вставляла в тексты книг некоторые дополнительные фрагменты. Тогда же в письмах к своим ближайшим американским ученикам она писала, что считает первоначально изданные версии книг далеко не окончательными и нуждающимися в довольно серьезном дополнении. К настоящему моменту предпринималось уже несколько попыток издания дополненных версий канонических книг учения. Это делалось по фрагментам архивных рукописей, цитатам в письмах Елены Рерих, ее записям на полях собственных экземпляров книг. Но, к сожалению, каждый из вариантов подбора таких вставок обусловлен множеством и объективных, и субъективных факторов, которые не позволяют приблизиться к выработке приемлемой единой версии. Потому нашим издательством было принято решение о новой публикации канонического текста всего корпуса книг Агни-йоги от «Зова до надземного» в его первоначальном виде, что и было осуществлено в фундаментальном четырехтомном издании. Что же касается тех записей, которые дополняют основной текст, то их мы стали собирать в отдельную подборку, которая и стала настоящим, вполне самостоятельным томом. При подготовке этой книги из полного кодекса записей Елены Ивановны, Николая Константиновича и даже Юрия Николаевича Рерихов были отобраны те фрагменты, которые не вошли в корпус первого издания, но вместе с тем должны быть отнесены к текстам учения живой этики, во избежание лишних субъективных решений и в соответствии с общим подходом самой Елены Рерих, материал организован в чисто хронологическом порядке. Стоит особо отметить, что живой диалоговый характер передачи учения и придает весьма необычную форму изложению, и вместе с тем доносит до нас яркий, в высшей степени нестандартный и образный язык учителя. Читателю следует также иметь в виду, что многие фразы в тексте являются ответами на вполне конкретные вопросы, которые Елена Рерих просто не могла успеть записать. Сегодня мы можем лишь гадать о содержании ученических реплик в этом диалоге, но ни в коем случае не должны забывать о них. За рамками этой подборки остались сугубо личные наставления, обращенные к Рерихам и их ближайшим ученикам и сподвижникам, которые образуют еще два тома под общим названием «Высокий путь». И вместе с тем достаточно обширный материал по-прежнему остается неопубликованным, как всецело относящийся к столь мелким вопросам, что они решительно не имеют того значения, которое бы могло сделать его достойным всеобщего внимания. Эта скрупулезная работа проведена на базе американского варианта Единого рукописного кодекса записей Елены Рерих. Большая часть относящихся к нему тетрадей за 1920-36 годы в результате долгой и драматичной истории попала в рукописный фонд библиотеки Амхерст-колледжа США. Более поздние тетради были переданы Кэмпбелл и ныне хранятся в возглавлявшемся и опекавшемся ею при жизни Нью-Йоркском музее Николая Рериха. Нет сомнений, что эта книга не только значительно дополняющая канонический текст Агни-йоги, но и проливающая новый свет на многие важнейшие вопросы и аспекты учения, станет и новым открытием, и поистине новым откровением для всех последователей живой этики. Составители.